Фридрих Энгельс. Революция и контрреволюция в Германии. В работе Энгельса «Революция и контрреволюция в Германии» подведены итоги германской революции 1848-1849 годов и с позиции исторического материализма дан глубокий анализ ее предпосылок, основных этапов развития, позиций различных классов и партий. В ней развиты тактические принципы революционной борьбы пролетариата и заложены основы марксистского учения о вооруженном восстании. Серия статей «Революция и контрреволюция в Германии» печаталась в «Нью-Йорк Дейли Трибюн» в 1851-1852 годах и была написана Энгельсом по просьбе Маркса, занятого в то время экономическими исследованиями. «Трибюн» она опубликовалась за подписью Маркса, который был официальным корреспондентом газеты. Только в 1913 году, в связи с опубликованием переписки между Марксом и Энгельсом, стало известно, что эта работа написана Энгельсом.